12. «О, сиротство мое!» — сказала Арина, тяжело вздыхая. Она остановилась и сердито взглянула на сына. Давыдка тотчас повернулся и, тяжело перевалив через порог свою толстую ногу в огромном грязном лапте, скрылся в противоположной двери. «Что я с ним буду делать, отец?» — продолжала Арина, обращаясь к барину. «Ведь сам видишь, какой он! Он ведь мужик неплохой, не пьяный и смирный мужик. Ребенка малого не обидит. Грех напрасно сказать. Худого за ним ничего нету, а уж и Бог знает, что такое с ним попритчилось, что он сам себе злодей стал, ведь он сам тому не рад. Веришь ли, батюшка, сердце кровью обливается на него, глядя, какую он муку принимает, ведь какой не есть, а моя утроба носила, жалею его, уж как жалею, ведь он не то, чтоб супротив меня, али отца, али начальства, чтоб делал, он мужик боязливый, сказать, что дитя малое, как ему вдовцом быть, обдумай ты нас, кормилец». Повторила она, видимо, желая изгладить дурное впечатление, которое ее брань могла произвести на барина. «Я, батюшка, ваше сиятельство!» Продолжала она доверчивым шепотом. «И так клала, и этак прикидывала. Ума не приложу. Отчего он такой? Не иначе, как испортили его злые люди!» Она помолчала немного. «Коли найти человека, его излечить можно». «Какой вздор ты говоришь, Арина! Как можно испортить?» «И-и-и! Отец ты мой! Так испортят, что и навек не человеком сделают! Мало ли дурных людей на свете! По злобе вынет горсть земли из-под следу! Или что там? И навек не человеком сделает! Долго ли до греха? Я так себе думаю! Не сходить ли мне к дундуку-старику, что в Воробьевке живет? Он знает всякие слова, и травы знает, и порчу снимает, и с креста воду спущает. Так не пособит ли он?» — говорила баба. «Может, он его излечит». «Вот она нищета-то и невежество», — думал молодой барин, грустно наклонив голову и шагая большими шагами вниз по деревне. «Что мне делать с ним? Оставить его в этом положении невозможно и для себя, и для примера других, и для него самого невозможно», — говорил он себе, вычитывая на пальцах эти причины. «Я не могу видеть его в этом положении. А чем вывести его? Он уничтожает все мои лучшие планы в хозяйстве. Если останутся такие мужики, мечты мои никогда не сбудутся», — подумал он, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушение его планов. «Сослать на поселение, как говорит Яков, коли он сам не хочет, чтобы ему было хорошо, или в солдаты? Точно! По крайней мере, и от него избавлюсь, и еще заменю хорошего мужика», — рассуждал он. Он думал об этом с удовольствием, но вместе с тем какое-то неясное сознание говорило ему, что он думает только одной стороной ума и что-то нехорошо. Он остановился. «Постой! О чем я думаю?» — сказал он сам себе. «Да в солдаты! На поселение! За что? Он хороший человек, лучше многих! Да и почем я знаю? Отпустить на волю?» — подумал он, рассматривая вопрос ни одной стороной ума, как прежде. Несправедливо, да и невозможно. Но вдруг ему пришла мысль, которая очень обрадовала его. Он улыбнулся с выражением человека, разрешившего себе трудную задачу. «Взять во двор», — сказал он сам себе, самому наблюдать за ним и кротостью и увещаниями, выбором занятий приучать к работам и исправлять его.